«Я покажу тебе твою комнату», — сказала она. «Ты поди хочешь развесить свою одежду. А потом мы с тобой выпьем перед обедом». Мария Микельсон была хорошей хозяйкой и во время беседы умела заполнять паузы. Она делала это автоматически, без малейшего труда. Ее гостья ела очень мало. Она слушала, не отводя глаз от лица Марии. А когда улыбалась, ее застывшая поза становилась естественнее, мягче. Она больше не походила на Элен. Мария заметила это и замолчала. Это было вежливое и настойчивое молчание. «Помолчу. Пусть она сама выходит из положения. Я слишком много говорю». Пошел дождь. Капли застучали по железной крыше. Мария выжидала. Она видела, как Фрида съежилась, испуганно ковыряла вилкой еду, отчаянно пыталась придумать тему для разговора и под конец слишком громко сказала. «Я видела тебя в последней пьесе». «Вот как? Ты была так хороша, играла так естественно». «Так тебе кажется?» «Да». «Приятно слышать». Мария снова замолчала. Фрида покраснела, она взяла рюмку и сделала большой глоток. Ее рука дрожала. «Нужно запомнить. Спина прямая, хотя плечи немного приподняты и выдаются вперед. И еще это движение шеи, будто воротник душит ее. Отлично». И жались над своей гостьей, она спросила. «А ты часто ходишь в театр?» «Да», — ответила Фрида, «но главным образом, когда ты играешь». Фрида снова улыбнулась широкой, откровенной улыбкой, выражавшей искреннее восхищение. Трудно было не испытывать симпатии к кузине Фриде. Правда, она порядком действовала на нервы, и в большую компанию ее приглашать просто невозможно, но в ней есть что-то удивительно обезоруживающее, нечто, прятавшееся в тайниках ее пугливой души. Это нечто находило проявление лишь в ее улыбке. После обеда гостья пожелала мыть посуду. Она настаивала, умоляла. И когда Мария наконец согласилась, благодарность Фриды была столь велика, что хозяйка почувствовала себя неудобно. Теперь, когда кузине Фриде было чем заняться, она совершенно преобразилась. Движения ее стали быстрыми, спокойными и уверенными. Казалось, будто все на этой кухне ей хорошо знакомо. «Мне так приятно помогать тебе», — сказала Фрида. «Я неплохо умею готовить, а больше всего мне нравится разжигать дрова в плите. Просыпаюсь я рано. Ты что пьешь по утрам, кофе или чай?» Мария села на дровяной ларь и закурила. Кухня вдруг как-то сразу изменилась, стала уютной, обжитой. «Подумать только, пожить на природе, да еще в таком доме. Я даже не мечтала о таком. Для меня это из ряда вон выходящее событие». Позднее вечером, сидя в своей комнате, Мария достала блокнот и исписала несколько страниц. Она пыталась вспомнить каждую мелочь — жесты, интонацию, взгляды, паузы — и репетировала их перед зеркалом. Это было очень важно. Все это могло ей очень помочь. Манера прикрывать рот рукой, напряженная шея. Она попробовала имитировать улыбку Фриды, но не смогла. Так улыбаться умела только Фрида. Было ошибкой позволить Фриде заниматься хозяйством. Она стала все меньше и меньше походить на Элен, болтала о всяких хозяйственных мелочах, и это помогало ей преодолеть молчаливую застенчивость. Она все время была в движении. Хлопотала на кухне, приготовляла обед, сметала елочные иголки с веранды, сгребала сухие листья, начищала кастрюли, приносила дрова. И каждый раз, делав что-то и сообщая об этом, бросала на хозяйку по собачьей покорной, но ожидающей похвалы взгляд карих глаз. 2 дня спустя Мария позвонила Хансу и попросила его прислать фру Хермансон. «Я знаю, — сказала Мария, — что она собиралась приехать позднее, но мне нужна кое-какая помощь по дому. Ты не можешь на этой неделе обедать вне дома?» «Конечно могу, — ответил Ханс. — Человек он был добрый. Как там твоя кузина?» «Хорошо», —